5. Даже забытый фестиваль оказался забыт. 31 год с момента убийств в доме Аосава. В мире есть события, которые иначе как судьбой и таинственной предопределенностью не назовешь. Прежде я, как большинство людей, с пренебрежением относилась к этой идее, не принимая ее всерьез. Однако годы идут, и, столкнувшись с событиями, для которых я не могу подобрать иного объяснения, я была вынуждена признать свою неправоту. Так, одно из происшествий, о котором я недавно узнала, сложно объяснить чем-то, кроме таинственного поворота судьбы. Я натолкнулась на короткую статью в небольшой газете. Домохозяйка, проживавшая в Токио, навещала мужа и на обратном пути остановилась в парке в городе Ка, где скончалась от теплового удара. Сперва статья не показалась мне примечательной, но спустя несколько дней на встрече с давним знакомым я узнала, что погибшая женщина была автором забытого фестиваля. Тут-то мой интерес не на шутку разыгрался. Мой знакомый раньше работал полицейским и был одним из тех, кто отвечал за расследование серьезного происшествия, дело об убийствах в доме Аосава. Будучи молодым репортером, я днем и ночью всюду следовала за ним в течение почти полугода в погоне за деталями расследования. Массовое отравление с рекордным количеством погибших, несомненно, напоминало о случившемся в банке «Тенгин». Хоть дело и было закрыто, когда предполагаемый преступник совершил самоубийство, еще долго звучали сомнения в его виновности. Правда, по-прежнему скрыта от нас, даже спустя четверть века, пока произошедшее медленно стирается из памяти горожан. Однако в последние пару недель дело об убийствах в доме Аосава снова вытащили на свет в связи с активным движением за сохранение здания клиники Аосава, ставшего местом преступления. Признаюсь, эти новости освежили мою память, и я решила побеспокоить давнего знакомого. Забытый фестиваль. Сколько людей еще помнят это название? Спустя более 10 лет с момента происшествия молодая девушка, в детстве побывавшая на месте преступления, написала о нем роман, ставший бестселлером. С выходом книги все взгляды вновь были прикованы к делу об убийствах в доме Аосава. Слово «фестиваль» в названии вызвало волну критики в сторону автора, но та хранила молчание и больше не издавала книг, кроме этой. Словно кто-то обернул время вспять, ее смерть в этом городе, в тот самый момент, когда место преступления собираются стереть с лица земли. Что это, если не поворот судьбы? Она оказалась на месте преступления вместе с двумя старшими братьями. Я связалась с одним из ее братьев, и тот согласился дать интервью по телефону при условии, что я не буду называть его имя. Я хотела узнать его мнение по поводу ее гибели в городе Ка, недалеко от места преступления, и получила довольно равнодушный комментарий. В конце концов, сестра так и не смогла убежать от всего случившегося. Она не говорила нам о своих планах издать книгу. После ее выхода никогда больше не заговаривала об убийствах, но, похоже, так и не избавилась от этой ноши. Вскоре после случившегося их семья переехала вслед за переводом по работе отца. Практически сразу родители развелись. Младший из братьев покончил с собой, когда ему было за 20. Думаю, мы не осознавали этого, но это как-то связано с тем, что мы детьми оказались на месте преступления. Сестра назвала книгу «Забытый фестиваль», но никто из нас так и не смог этого забыть. Я не знала, что ему ответить. Мне на ум пришло только то, что и о фестивале могут забыть. Забвение поглотит рокот порицания и людскую молву. Нет в мире ничего более жестокого, чем абсолютное забвение». Почти все, кто имел отношение к делу, скончались, а выжившие свидетели один за одним покидают этот мир. Говорят, время расставит все по местам. В оригинале выражение «правда, дочь времени». Но я начинаю сомневаться, что в этом деле время на нашей стороне.